хочешь? Сейчас невидимый танец в себе. Смеялись весной до слез, болели душой в январе. Думай о нем всерьез, меня почти не тянет к тебе. Ха-ха. Дружба, как остелина всегда. Ты не умеешь врать, но врешь. Поэзия с привкусом городского дна. Так оставь мне хотя бы этот дождь. Лиловый рассвет шпион залезет тебе в постель, застанет твоих врасплох в сирене тонула пыль. Ночами убивал любовь, пытался не помнить зла, а то, что попало в кровь, лечил исключением сна. Да! Достанется тому, кто ночами забирает все сны. Молоденький бог покидает страну до встречи, до новой весны. Летали зимой на взрыв, клялись мне простить вовек. Теряли рассудок, стыд, бесплатное шоу для всех. Лиловый рассвет шпион залезет к тебе в постель, станет твоих расплох, меня погубил апрель. Лиловый рассвет шпион напомнит тебе о нас. Теперь все ему, все он. А я похожу, я пастор.